Позиционирование бренда. Первая предлагаемая стратегия направлена на укрепление в сознании потребителей текущей позиции марки. Так многие компании, занимающие вторую позицию в различных индустриях, подчеркивают этот факт. Мы номер два, поэтому мы стараемся больше. Такая позиция выглядит в глазах потребителей правдоподобной. Эта позиция направлена на увеличение лояльности ядра. Вторая стратегия – это создание нового ядра от зонтичной марки. Она заключается в том, чтобы найти новую незанятую позицию, которая представляет ценность для достаточно большего числа потребителей, и занять ее. Например, компания Vidal Sassoon, реализуя подобную стратегию для шампуня Wash & Go, исходила из понимания того, что мода на занятия спортом означает, помимо всего прочего, что люди стали мыть волосы чаще, быстрее и зачастую вне дома. Скомбинировав шампунь и кондиционер в виде одного изделия, компания оказалась в состоянии удовлетворить одну из скрытых потребностей рынка. Третья стратегия – привлечение оболочки в ядро. Заключается в том, чтобы вытеснить конкурентов с их позиции. Подобным трюком воспользовались в советские времена производители водки «Столичная», доказывая, что марки «Смирнов» и «Вульфсмит» местного производства, но сама «Столичная» высочайшего качества, поскольку это настоящая русская водка. К сожалению, если исходить из достаточных условий марочная премия, российских марок в России мало. Поэтому наибольший интерес вызывает немарочное позиционирование. Немарочное позиционирование зиждется на двух составляющих. Первая – это матрица товаров и рынков ансоффа. Вторая – сама технология позиционирования. Далее – матрица ансоффа. Смотрите на странице 111.